можете стать частью проблемы или частью решения. Пару месяцев назад мы с моей женой Шарой решили стать частью решения. Перестраивая и переструячивая дома по всему городу. Переструячивать дома весело, но не просто. Нам нравится притворить мечты людей в жизнь. Я Шэрон Марш. Я занимаюсь дизайном и декорированием. А я ее муж Рэнди, я строитель. В свободное время занимаюсь боевыми искусствами. Мы перестроили более 45 домов в нашем округе в Колорадо. Стену между кухней и гостиной ради концепции открытого пространства. Наша задача – максимальный визуальный эффект при минимальном бюджете. Скучно нам никогда не бывает. Ребят, вы готовы увидеть новый дом? В программе «Белые перестраивают дома». Джанет и Дэйфи Симмонсы хотят изменить свой старый двухэтажный дом в колониальном стиле. Мы предлагаем снести стены между кухней и гостиной ради концепции открытого пространства. У вас будет много места для гостей, современный кухонный остров и барные стулья.